Братья и сестры, не очень приятно торопить братьев. Интересные факты, интересные свидетельства. Но время неумолимо. То, что сделано, оно сделано в первую очередь для Бога, и Бог его отметит за труд, который совершался братьями и сестрами в Крыму. Мы помолимся. И хотя есть и немало сделано, и трудились, друзья, у нас есть переживание, что до сих пор у нас нет обращений из крымско-татарского народа. И просто, хотя есть общение с ними, есть литературу раздаем, свидетельств много, и какие-то близкие, дружеские отношения между многими есть, но пока что, чтобы обратились и членами церкви стали, в наших церквях нету. Мы об этом молимся, чтобы Господь усмотрел. Давайте мы помолимся за Крым. Господь, мы благодарим Тебя за то, что в Крыму есть церкви нашего братства, и что дети Божии старались и в этом году трудиться. И прими то, что сделано. Пусть все будет как жертва Тебе угодная, Тебе только во славу. Посев, который производился, Господи, во многих местах, много сотен роздано Евангелие, много было встреч, посещений, личных свидетельств. Пусть не будет это тщетно, Боже, возрасти хотя бы в некоторых во спасение. И на будущее нам, Господи, дай больше ревности в этом служении, догадливости, как и что можно еще сделать, что еще не сделано. Посети, Господи, крымско-татарский народ Твоим посещением, пошли им благодать, чтобы были обращения и члены церкви из этого народа. Прибудь со всеми нами. Аминь. Аминь. Садитесь, пожалуйста, мы будем слушать слово в заключении.